даже если вам немножко за 30, или герой не моего романа. Настя Любимка. Аннотация. Полгода я словно вуайерист-любитель во сне подглядывала за чужой интимной жизнью. Так себе жизнью, если честно. Миссионерская поза и та — верх неприличия по сравнению с тем, что творилось в той спальне. Но чем дольше повторялись сны, тем сильнее я проникалась жалостью к девушке и уж никак не ожидала, что однажды окажусь на ее месте, да еще в другом мире. Глава первая. Сложно сказать, как давно это началось. Может, полгода назад, может, и раньше. Но считай, каждую ночь я вижу, как молодой мужчина занимается сексом с девушкой, по моим меркам, едва справившей 18-летие. Судя по одинаковым браслетам на руках, они муж и жена. Хотя я не знаю, где у нас в мире вместо брачных колец используют браслеты. Вообще, когда мне впервые приснилось это непотребство, я долго отходила от шока. Во-первых, с чего бы мне такая гадость приснилась? Во-вторых, кто так обращается с девушками? В-третьих, кто в здравом уме называет секс процедурой? Я даже дословно запомнила все, что мужчина говорил новобрачной. «Сабина, ты помнишь о своем долге?» «Да, мой лорд, я должна зачать наследника». «И мы будем повторять эту процедуру, пока не появится результат. Ложись». Мало того, если бы я не видела, чем они там занимаются, решила бы, что это ролевые игры. Мой лорд, бла-бла-бла. Я ошиблась. Сабина даже ни разу его по имени не назвала. И это меня бесило. Как и то, что избавиться от этих снов не получалось. Совершенно. Мне почти 35 лет. Я вполне самодостаточная личность. Есть своя квартира и машина, отчасти любимая работа. Отчасти... потому что начальник дебил. Но тут уже ничего не поделать. А мой начальник от енота происхождение повел. Ему не верю ни на йоту, ведь натуральнейший козел. Вспомнилась мне строчка стиха. Вообще, если бы не замашки бабника, нашему Пал Данилычу цены бы не было. И если я еще играючи уходила от его заигрывания, то новеньким в нашем коллективе было туго. Он мог запросто зажать их в углу или в своем кабинете, точно зная, что деваться девам некуда. Увольняться никто не спешил. Кто поумнее один-два раза ездил с ним на отдых, этого хватало, чтобы Пал Скотиныч, как мы его за глаза называли, навсегда отстал. Кто-то жаловаться пытался, но тут, увы и ах, отклика не получал, ибо гендиректор являлся двоюродным братом нашему Казанове. А потому жалобщик был вынужден переводиться в другой отдел, а то и вовсе получал отворот-поворот. Иными словами, писал заявление по собственному желанию. Некоторые выдумывали свои способы защиты, как Нинка Ямахова, которая вдруг повадилась при шефе в носу ковырять и звучно отрыгивать. Даже ее пятый размер груди не смог перебить отвращение от всего действа, и Скотиныч прекратил поползновение в сторону новенькой. А вот на личном у меня после развода тишь да благодать. Уже 2 года как. И если быть откровенной, отношений мне уже не хочется. Вспоминать о бывшем тяжело, а уж о том, как закончились наши 10 лет семейной жизни, больно. Мы росли вместе, соседи по лестничной клетке. Ходили в одну школу, даже за партой одной сидели. Наши родители были свято уверены, что мы обязательно поженимся. Так и вышло. Закончив 11 классов, мы с Юрой поступили в университет, правда, на разные факультеты. Но студенческая жизнь нас не разделила. Мне казалось, даже крепче узы сделала. А по окончании университета мы поженились. К тому времени мои родители подарили мне квартиру, которая после развода так моей и осталась. Хотя Юрка пытался это оспорить. Не вышло. Купленное имущество до брака дележке не подлежало. Собственно, как и крупная техника, которая была приобретена на мое имя. Но нервы мне этот скот потрепал основательно. В этот же период слегла мама, а спустя 3 месяца умерла. Еще спустя 4 месяца вслед за мамой ушел отец. Не выдержал без нее. Так почти в один момент я стала сиротой и разведенкой. Пустышкой, которая не могла родить Юрочке ребенка. Это не мои слова, а свекрови. Столько лет улыбаться мне в лицо, называть доченькой, а в один миг стать тварью, которая на похоронах моей матери объясняла мне, что я не права и была обязана терпеть вторую семью мужа. А я, неблагодарная, на развод подала. Для меня стало откровенным шоком то, что они знали о любовнице Юры и его дочери, которой на момент развода исполнилось 6 лет. Полагаю, Юра бы мне еще долго голову морочил, пока я по клиникам каталась, лечилась от бесплодия, вызванного выкидышем в 26 лет. Но то ли звезды сошлись, то ли боги надо мной дурой сжалились, а я случайно стала свидетелем его свидания с дочерью и любовницей. Тоже, кстати, нашей одноклассницей. Хорошисткой Светочкой. Вообще, оглядываясь назад, я понимаю, что я просто была слепой. Как можно жить с человеком 10 лет, знать его еще 15 и не замечать, как он дружно со своими родителями лжет? И ведь не удивляло меня, с чего вдруг те квартиру сменили, в которой, простите, прожили всю жизнь, да еще имели друзей и знакомых по всему дому. Как они смущали частые отлучки благоверного на выходные. Сначала вроде как командировка, потом просьба свекрови помочь на даче. Меня же не приглашали. Да и, откровенно говоря, мне было некогда. Мое лечение требовало немалых денег, а потому я работала так, словно за мной гнались с дубиной и кричали «пожар». Но 2 года — немалый срок. До конца, конечно же, не отболела. Однако я верю, что скоро все встанет на свои места. Время и не такое лечит. Так вот, о вуайеризме. Уже 1/2 я вижу несчастную девочку, которая покорно ложится под своего мужа и даже не пытается что-то изменить. Она даже звуков не издает, пока этот зачинает себе наследника. Тоже мне принц-импотент. 5 минут процедуры и ночь тихих слез Сабины. Я себя даже словила на мысли, что хотела бы посмотреть, как ей живется днем. Но странная какая-то ситуация. Я даже к специалисту решилась обратиться. Психолог утверждает, что данный сон — проекция реальности. Мое бессознательное «я» чувствует себя использованной. Мол, отражение моих чувств. Долгие годы я позволяла себя использовать. А теперь научилась понимать, что это неправильно. Потому что после процедуры я плачу. А мужчину по имени не зову, а лордом величаю. Так это на интуитивном уровне положение рабыни и господина. По заверениям специалиста, следующим моментом станет мое сопротивление во сне данной экзекуции. А то, что я имя другой девушке дала, так оно все равно созвучно настоящему. Сабрина. Сабрина Гавриловна Иванчук. В девичестве Илларионова. В какой-то мере это объяснение меня успокоило. Но сомнения все равно остались. Поэтому сегодня, проснувшись, я очень удивилась тому, что сновидений не было. Никаких тебе кроватей с балдахином, мужиком и Сабиной. То ли терапия на пользу пошла, то ли я, наконец, смирилась с тем, что мне практически 35, пара месяцев до дня рождения осталось. Я разведена, и детей у меня быть не может. Во всяком случае, именно к этой мысли меня и подталкивала Роза Моисеевна, мой психолог. Как бы там ни было, а работу никто не отменял. Как и пробки. Все с утра торопятся. А потому нельзя мешкать, и нужно скоренько собираться. Настроение медленно, но верно ползло вверх. Стоя в душе, я мурлыкала себе под нос прилипчивую песенку Ольги Бузовой, которую постоянно крутили по радио. Я, в общем-то, не фанат певицы, но очень уж понравились строчки ее нового хита. «Если хочешь, давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а Wi-Fi». Я уже давно заметила, что попсовые мотивчики сами на язык ложатся. Вроде бы и не хочешь, а уже мысленно поешь и про «О боже, какой мужчина», и про пьяную вишню. Кофе я допивала на ходу. Все-таки с новой прической мороки много. Попробуй уложи непослушную челку, которая так и норовит встать дыбом. И никакие мусы эту заразу не берут. Вода, фен и лак для волос — в помощь. Моя малышка Ауди радостно отсалютовала фарами. Завелась с первого раза, что для нее весьма удивительно. Обычно мы капризничаем и заводимся с полпинка. То есть, начиная парой нелестных эпитетов от хозяйки и заканчивая обещанием, наконец, вымыть машинку. Мне иногда казалось, что машина мне банально мстит. Так-то на ней долгое время колесил благоневерный. Но по документам она принадлежала мне, так как кредит оформлялся на мое имя. «Хороший знак», — решила я, выруливая со двора на трассу. Я не успела ничего понять. Я вообще могла чем угодно поклясться, что препятствий на дороге не было. Я смотрела в зеркала. И откуда взялась дорогущая иномарка на сумасшедшей скорости? Одному Богу известно. Вот только гадать можно сколько угодно, а столкновения избежать не вышло. Удар был такой силы, что у меня дух вышибло, а резкая боль ослепила и оглушила. Сработали подушки безопасности, а в следующий момент меня завертело. Последнее, что уловило ускользающее сознание — скрежетание металла по асфальту. Мне не хватало воздуха. Я отчаянно хотела дышать и изо всех сил потянулась вверх, не особо соображая, что там за верх такой. Жадно дыша, я неистово отплевывалась от воды, которая непонятно откуда взялась. Была же авария прямо возле моего дома. Откуда взяться в воде? Легкие работали на полную силу. Я свистела, хрипела и пыталась разлепить веки, которые щипала. Что вообще происходит и почему я нахожусь в бассейне, да еще одетая в длинное платье? «Миледи, а мы тут! Мы тут!» Раздался голос рядом. Испугавшись, я отпрянула от говорившей. Горло горело огнем, причем не только внутри, но и снаружи. Словно меня хватали за него и... Мысль стрелой пронзила сознание. «Это что же, меня топили?» «Миледи, позвольте вам помочь. Вы опять гуляли во сне и забрели в купальни. Вы замерзнете. Вас нужно переодеть к приходу его высочества». Ее слова не доходили до моего сознания. «Что за его высочество? Почему я гуляла во сне, если, отродясь, лунатизмом не страдаю? И если я легла спать, то почему этот высочество не пришел раньше? Да какой, к черту, величество или высочество, да хоть сам дьявол! Меня убили! В такой аварии я точно не могла выжить!» Меня заколотило. Слезы сами собой хлынули из глаз. Они и так из-за щипания были, но сейчас прямо лавиной хлынули. «Миледи! Миледи!» Меня трясло все сильнее. Шок, ужас, боль — все это переплелось, выдавая вполне стандартную реакцию — истерику. Что мне там кричали, я уже не слышала. По-хорошему, мне бы пощечин пару, да водки, рюмку, а то и несколько, чтоб наверняка успокоиться. «Сабрина, черт тебя дери! Возьми себя в руки!» — мысленно возопила к себе. Мне ведь хватило ума, чтобы понять, что произошло нечто невероятное. Я не могла быть никакой миледи, как и не могла плескаться в каком-то бассейне. Я на работу ехала, и в меня врезался мудак на иномарке с высокой скоростью. И либо я сейчас спятила, либо каким-то чудом очутилась в другом месте. Первое, кстати, вероятнее. «Что здесь происходит?» Вошедший в купальню мужчина не кричал, не повышал тона, но от его слов я вздрогнула и рефлекторно дернулась в сторону. Мало того, еще и руками лицо закрыла. В каком бы теле я сейчас ни оказалась, оно явно боится этого мужчину. Эта мысль меня напугала. Я что, всерьез решила, что заняла чье-то тело? «Леди Сабина?» — позвал меня наконец незнакомец, и я вторично вздрогнула. «Сабина? Мне же не показалось?» «Леди Сабина, объяснитесь, что вы делаете здесь и почему в таком...» Мужчина сам оборвал себя на полуслове. Всего миг, и он стоит передо мной. Зеленые с желтыми вкраплениями глаза смотрят пытливо и вместе с тем обещают вселенские муки. Меня затрясло, но уже не от шока, а от осознания, что однажды я уже видела эти глаза, видела этот же взгляд и точно знала, что за этим последует. Или это не я знала? «Ваша шея!» Он протянул руку. Всего лишь протянул руку. А я отпрянула так, что в итоге не удержала равновесие и упала в воду. Правда, я даже толком нырнуть не успела, как уже была вытащена и завернута в махровую ткань. Назвать полотенцем это полотнище просто не получалось. Мысленно я желала себе обморока. Только он не наступал. Сознание отказывалось меня покидать, хотя мне было очень страшно. Не только от того, что я пережила аварию, но и от совпадения. Это же не случайность, что меня назвали Сабиной. «Схватить всех и в пыточную», — отдал приказ мужчина, продолжая держать меня на руках. «Выяснить, кто еще причастен к покушению на леди Сабину и...» «Покушение? Так меня все-таки топили, и получается не покушение, а самое настоящее убийство. Они убили настоящую Сабину, потому что я не она». «Стоп! Бред же! Самый натуральный бред! Даже если они и убили Сабину, а не она сама утопилась, то почему, когда я всплыла, не повторили свои действия?» «И опустим ассоциации с нетонущими отходами, хотя не тронь, вонять не будет. Может, и они про эту поговорку знают?» «Так нет, тут явно дело в другом. Молчи, Сабрина, молчи и думай!» «На минуточку допустим, что мы с этой несчастной девочкой одновременно погибли. Я возле своего дома в России, она где-то рядом в какой-то славянской стране, потому что эти лорды на русском говорят, я же их понимаю. И вот мы с ней каким-то образом умудрились поменяться. Я оказалась в ее теле, а она...» «Бедная девочка, ей совершенно точно не суждено выжить». Это только в кино герои после таких аварий самостоятельно из машин вылезают и идут раздавать правым и левым на орехи. В жизни так не бывает. И мне жаль. Искренне жаль. Вот только я жить хочу. А потому точно стану молчать. Впрочем, есть еще вариант, что я спятила, и весь этот кошмар — плод моего сломленного разводом воображения. Нужно разобраться, попытаться хоть что-то понять. А значит, следует изображать немую и в некоторых моментах глухую, от греха подальше. Так что я даже не пискнула, когда незнакомец поднял меня на руки и куда-то понес. Наверняка же не насиловать тащит. Мужик-то красивый, сильный, и глаза эти его нереальные. Если он мужем окажется, то я как бы и не против. Тьфу, Сабрина, о чем ты вообще думаешь? К тому же, если я действительно в теле Сабины, то муж у нас выглядит иначе. И, между прочим, тоже красив. Жаль, импотент. 5 минут на процедуру. Надо же. Нет, я однозначно что-то повредила. У меня мозги от всего набекрень. И либидо скачет. Надо было слушать Розу Моисеевну и дать ему таки волю. 2 года воздержания до добра не доведут. Пока я мысленно устраивала себе разнос, мужчина резво шел по коридорам, уверенно открыл двери в комнаты и, лавируя в них так, словно он тут всю жизнь прожил, отнес меня в спальню. Если честно, сама бы я не догадалась, что вход в спальню ведет не сразу из гостиной, куда мы шагнули с порога, а нужно пройти еще 2 комнаты, очень просторные. Но когда я увидела кровать и проклятый балдахин, меня опять затрясло. Да не бывает таких совпадений. Не бывает. Меня аккуратно уложили на подушки и, не говоря ни слова, покинули. Но что-то мне подсказывало, что это еще не конец, и мужчина возвратится. Я не торопилась вставать и оглядываться. Я с ненавистью смотрела на балдахин, а особенно на шторку, которая при необходимости выдвигалась и разделяла тело напополам. То бишь, во время той самой процедуры Сабина не видела лица мужа и вообще не видела, что он там делает, только чувствовала. А потом рыдала, как ненормальная. И осуждать девушку вот никак не выходило, только жалеть. Я не успела свыкнуться с мыслью, что чудеса в мою жизнь ворвались вот таким способом, как в спальню вернулся незнакомец с 2 одинаково одетыми девушками. Если укоротить их юбки и добавить накрахмаленные передники — то вылитые горничные из фильмов. А еще он привел с собой дедка с длинной густой бородой и абсолютно лысой головой. Мне понравился его зеленый наряд. Я в жизни таких интересных одежд не видела. Сверху как рубашка с запахом, а снизу широкие штаны. Но я не видела, чтобы там где-то разделение шло. Этот забавный то ли халат, то ли еще что, был комбинезоном. И меня всерьез заинтересовало, как дедуля в него облачается. Когда этот чудной экземпляр приблизился к изголовью кровати, я смогла вблизи рассмотреть удивительную вышивку на его одежде. Если в первое мгновение меня поразил крой, то сейчас, как следует разглядев всю композицию, я была по-настоящему шокирована обилием драгоценностей. Забавно, а ведь я их блеск поначалу списала на слишком яркое освещение спальни. Кстати, а ламп-то нет. Но кто же такие камни на одежде носит? Россыпь изумрудов, александритов, аквамаринов. Я точно знаю, у меня подруга ювелирному делу училась. Я заново посмотрела на того, кто меня в спальню принес, и отметила, что его одежды тоже украшены драгоценностями, правда, не в таком количестве. Мамочка, а куда я все-таки попала? Это точно Россия? Орто Сигуран, приступайте. Миледи, вы знаете, что должны делать? Произнес мужчина и отошел на 5 шагов. Видимо, чтобы не видеть меня, но при этом наблюдать за детком. Девушки, похожие на горничных, встали напротив этого орта, то есть тоже у изголовья, но с другой стороны. «Я знаю», —